Анна Каннер. В Орфе я приехала в субботу, 14 сентября 2013 года. Дорога от Нью-Йорка заняла от силы часа два, но мне показалось, что я обогнула весь земной шар. Вместо небоскребов Манхэттена я оказалась в мирном городке, залитом вечерним солнцем. Я поехала по Мейн-стрит, потом свернула в свой новый квартал к арендованному дому. Ехала медленно, разглядывала прохожих, детишек, толпившихся около фургона торговца мороженым, добропорядочных соседей, возившихся на клумбах и грядках. Вокруг царил абсолютный покой. Вот, наконец, и мой дом. Передо мной открывалась новая жизнь. От прежней осталась только мебель, которую доставили из Нью-Йорка. Я достала ключ, открыла входную дверь, вошла в темный холл и включила свет. К моему изумлению, весь пол оказался заставлен коробками. Я обежала весь первый этаж. Мебель не распакована, наверх ничего не поднято. Ящики с моими вещами свалены в комнатах. Я немедленно позвонила в транспортную компанию, с которой заключила договор. Но дама на другом конце провода нелюбезно ответила. «Вы ошибаетесь, миссис Каннер. Ваши бумаги лежат передо мной. Вы, по-видимому, не там поставили галочку. У вас заказана доставка, но не распаковка». В трубке раздались короткие гудки. Я снова вышла из дома, чтобы не видеть весь этот хаос, и в досаде уселась на ступеньки крыльца. Вдруг передо мной выросла какая-то фигура. В каждой руке у нее была бутылка пива. Фигура оказалась моим соседом, Коди Иллинойсом. До этого мы с ним виделись дважды, когда я смотрела дом и когда приезжала подготовить переезд, подписав договор об аренде. «Хотел сказать вам добро пожаловать, Анна». «Вы очень любезны», — хмуро сказала я. «А вы, похоже, не в настроении», — отозвался он. Я пожала плечами. Он протянул мне бутылку пива и сел рядом. Я рассказала про свои злоключения с переездом. Он вызвался помочь распаковать вещи, и через несколько минут мы уже подняли кровать в комнату, предназначенную для спальни. Я спросила, что мне делать, чтобы меня здесь приняли? «Да не берите в голову, Анна. Люди вас оценят. Вообще-то можете летом устроиться волонтером на театральный фестиваль. Работа на таком мероприятии очень сплачивает». Коди был первым человеком, с которым я подружилась в Орфе. Он держал чудный книжный магазин на Мейн-стрит, вскоре ставший для меня вторым домом. В тот вечер, когда я после ухода Коди распаковывала коробки с одеждой, мне позвонил бывший муж. «Анна, что за шутки?» — услышала я, не успев снять трубку. «Уехал из Нью-Йорка и даже не попрощалась». «Мы с тобой давно попрощались, Марк». «И тебе меня не жалко?» «Зачем ты звонишь?» «Ну, захотелось с тобой поговорить, Анна». «А мне не хочется с тобой говорить, Марк. Мы разошлись. Окончательно. Точка». Он пропустил мою фразу мимо ушей. «Я сегодня ужинал с твоим отцом. Это было потрясающе». «Слушай, оставь в покое моего отца». «Но я что, виноват, что он меня обожает?» «Зачем ты мне все это говоришь, Марк? В отместку?» «Ты не в духе, Анна?» «Да», — вспылила я, — «не в духе. У меня вся мебель разобрана на составные части. Я не знаю, как ее собрать, и мне, конечно, нечем заняться, кроме как выслушивать твои стенания». Я сразу пожалела о своих словах. Конечно же, он за них уцепился и собрался мчаться на помощь. «Тебе помочь? Я уже в машине, выезжаю». «Нет, только не это». «Часа через два буду. Будем всю ночь собирать мебель, строить мир заново, как в старое доброе время». «Марк, я запрещаю тебе приезжать». Я нажала на отбой и выключила телефон, чтобы он оставил меня в покое. Но наутро меня ожидал неприятный сюрприз. На крыльце стоял Марк. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросила я, открыв дверь. «Какой сердечный прием! Расплылся он в улыбке. «Приехал тебе помочь». «Кто тебе дал мой адрес?» «Твоя мама». «О, нет, я ее убью». Она мечтает, чтобы мы снова были вместе. Она хочет внуков». «Прощай, Марк». Я хотела захлопнуть дверь у него перед носом, но он придержал ее. «Ну подожди, Анна, да я хотя бы тебе помогу». Одной мне было не справиться, и я согласилась. К тому же он ведь все равно уже приехал. Мне были исполнены все трюки идеального мужчины. Марк расставил мебель, развесил по стенам картины и повесил люстру. «Ты тут будешь жить одна?» — спросил он под конец, сверля очередную дырку. «Да, Марк, тут я начну новую жизнь». В следующий понедельник я первый раз пришла на работу в полицию Орфея. В 8 утра я стояла у окошка приемной в штатском. «Что у вас? Жалоба?» — спросил полицейский, не поднимая глаз от газеты. «Нет», — ответила я, — «я ваша новая коллега». Он уставился на меня и, дружески улыбнувшись, крикнул куда-то назад. «Парни, она здесь!» В следующий момент передо мной вырос целый полицейский отряд, разглядывавший меня словно диковинную зверушку. Шеф Гулливер вышел вперед и сердечно протянул мне руку. «Добро пожаловать, Анна». Приняли меня тепло. Я поздоровалась по очереди со всеми новыми коллегами, мы перекинулись парой слов, мне принесли кофе, засыпали вопросами. Кто-то весело крикнул. «Чуваки, я скоро поверю в Санта-Клауса. Старый заскорузлый коп уходит в отставку, а на его место садится роскошная девица». Они дружно расхохотались. К несчастью, благодушная атмосфера царила недолго.